Так Телемаху ответствовал Нестор, герой Геренейский. Сын мой, как сильно напомнил ты мне о напастях в земле той, встреченных нами, ахейцами, твердыми в опыте строгом, частью, когда в кораблях, предводимые бодрым Пелидом, мы за добычей по темно-туманному морю гонялись, частью, когда пред крепким Приамовым градом с врагами яростно бились. Из наших в то время все лучшие пали. Лег там Аякс бедоносный, там лег Ахиллес и советов мудростью равный бессмертным Патрокл. И лежит там мой милый сын Антилох, беспорочный, отважный, и столько же дивной легкостью бега, сколь был он бесстрашный боец, и немало разных других испытали мы бедствий великих. О них же может ли все рассказать хоть один из людей земнородных? Если бы целые 5 лет и 6 лет ты мог беспрестанно вести сбирать о бедах, приключившихся бодрым ахейцам, ты бы всего не узнав, недоволен домой возвратился. 9 трудились лет мы, чтобы их погубить, вымышляя многие хитрости. Кончить на силу решился Кранион. В умных советах никто там не мог наряду быть поставлен с ним. Далеко опереживал всех изобретением многих хитростей царь Одиссей, благородный родитель твой, если подлинно сын ты его. С изумлением смотрю на тебя я, с ним и речами ты сходен, но кто бы подумал, чтоб было юноше можно так много с ним сходствовать умною речью?